Глава 12. Де будеп дубать адурдоб. За обедом был разговор о снах. «Паскаль говорит, — сказал Лев Николаевич, — что если бы мы видели себя во сне всегда в одном положении, а наяву в различных, то мы сон считали бы вполне жизнью. Это не совсем верно. Главное отличие сна от действительности в том, что во сне невозможно нравственное усилие. Сознаешь, что поступаешь дурно, но не можешь удержаться. Это кажется мелочь, но в этом сущность жизни человека». Из воспоминаний о Льве Николаевиче Толстом. Два дня Витяра страдал, думая о несчастном Эльбе, который подыхает в шкафчике. Он плохо ел, скверно спал, а на двушке, когда искал закладку на прииске у гряды, так нервничал, что каждую минуту останавливался и с недоумением смотрел на саперку в своих руках. Что это за вещь? Зачем? Что он тут вообще делает? Он оставил лопатку в раскопе, воткнув ее в глину, и вернулся в шныр с пустой сумкой. Такого с ним давно уже не бывало. На третий день Витяра снова отправился в водопроводное. Он опасался, что кто-то мог войти в тот дом и обнаружить в шкафчике банку. Почему он не засунул ее под провалившиеся доски в прихожей или не закопал во дворе? Изгрызенной тревогой Витяра рванул дверку шкафчика и сразу обнаружил, что банка на месте. Эльб, казалось, ждал его. Он моментально облепил стекло. Сердито фыркнув, Витяра схватил банку и, закинув ее в принесенный с собой пакет, вышел. Теперь он перепрятал Эльба совсем близко от шныра, так близко, как только могла подпустить защита. В полях вокруг Копытова была куча гнилых сарайчиков, оставшихся со времен, когда каждый копытовец захватывал себе столько земли под огород, сколько мог обработать. Но времена эти остались в прошлом. Сейчас копытовцы покупали картошку в магазине, а на огороды выползали только старые бабки, собирающие жуков распухшими руками. С каждым годом бабки эти отправлялись вслед за картошкой в землю, чтобы взойти, возможно, где-то на двушке. Их заброшенные огороды быстро зарастали, а из хлама сделанные оградки обрушивались. Несколько дней Витяра не нырял. Каждый день выходил к своему Эльбу и грел его в банке. «Нечестно», — думал Витяра, — «в мире полно жестокости и болезней. В наших действиях нет никакой системы. Вместо того, чтобы уничтожить болезнь как таковую, мы исцеляем одного, а остальные как умирали, так и умирают. А эльбы такие злые, потому что у них нет шансов. Их мир задохнулся. Двушка их к себе не пускает, а они же существуют. Нас они, конечно, убивают, это скверно. Но с другой стороны, о ты, Дуся, должны же они как-то выживать. Если меня выкинуть в лес, я тоже буду вынужден грабить, чтобы не умереть с голоду». Эльб, поначалу соблазнявший его всем подряд, теперь перестал это делать и элементарно давил на жалость. Прижимая к груди банку, которая, казалось, грустила и тосковала с ним вместе, Витяра плакал. От холодного ветра у него на правом глазу вскочил здоровенный ячмень, и теперь весь шныр считал своим долгом показать Витяре дулю, потому что существовала примета, что от дули ячмень проходит. Ночами Витяре снились поразительные сны. Сложные, безумные, но невероятно яркие и красивые, похожие на культовое французское кино. Осадок после этих снов оставался неприятный и тревожный. Точно он залип в болоте, а оно оказалось клубничным желе. Такой лайт-вариант ада, где тебя варят не в лаве, а в джеме. Как-то он встретился с Олей и стал рассказывать ей, как Эльп протягивает к нему щупальца. Но она лишь поморщилась. «Все эти вселенские страдания, — сказала она, — ты бы лучше амфибрахию еды купил. Рыба в ямы залегла, он ее поймать не может. Или мне купил бы шапку». «Да, да, куплю», — пообещал Витяра и ушел к своему одинокому эльбу. На пятый день Витяра наконец решился. «Я отнесу эльба до двушку. Я скажу двушке, пожалуйста, от балечки, от дикого не убил, пожалей его. Пусть тот останется хотя бы до краешки, хотя бы у кривых сосед», — произнес он вслух, и потому опять гнусаво и смешно. Витяра вывел из пегасни Афродиту, опустился на луг, взял из сарая банку с эльбом и сунул за пазуху. Потом набрал высоту и решительно нырнул. Когда он проносился сквозь болото, оно показалось ему странно пустым. Ни одной паутинки, он словно пробирался сквозь зимний лес или шел через мертвый город. Заточенный эльб бился в банке, как второе сердце. Витяра ощущал его неожиданно сильные удары. На двушке Витяра сразу спешился и привязал Афродиту к дереву. Лететь далеко к гряде он не отважился, чтобы не навредить эльбу. Готовя в себе слова, с которыми он обратится к двушке, слова горячие, искренние, что давай любить всех, просто любить без всяких условий и эльбов, и людей, и этого малютку, давай, чтобы не было болезней, муки, смерти, всей этой бестолковщины, он стал доставать из-за пазухи банку и внезапно почувствовал, что банка приклеилась к его коже. Витяра потянул ее, но не смог оторвать. Испугавшись, Витяра с силой дернул банку. Треснувшее стекло лопнуло. Донышко отвалилось и упало на землю. В руке у Витяры остался верх банки с крышкой. На груди длинная царапина. Высохший эльб прилип к царапине, как пластырь. Он и послужил тем самым клеем, который помешал Витяре оторвать от себя банку. Эльб был мертвее мертвого. И это у самой границы, там, где сосны кривились так, что многие лежали почти горизонтально. Витяра зарычал, как зверь, упал на землю и стал бить кулаками упругие еловые иглы. Его ведь даже не выслушали, не захотели понять, а как же милосердие? Витяра вскочил, пинком отбросил осколки банки и, отвязав Афродиту, вернулся в шныр. В шныре он осмотрел царапину. Она была довольно глубокая. Витяре показалось даже, что в его кровь могла попасть слизь эльба. Да нет, ерунда, все бы сгорело. «Де будеп дубать адундоп», — успокоил он себя. Клубничные сны ему больше не снились. На душе было пусто и уныло. Он повторял себе: «Дико бу дикого дедалка, ду и пдикдаста». День или два Витяра таил все эти мысли в себе, а на третий сбивчиво поделился своими рассуждениями с Афанасием. Афанасий был не в духе. Он в очередной раз поссорился с Гулей, ничего не делает, непрерывно болтает, ноет, использует его как эмоциональный унитаз и еще называет это любовью. То, что все это можно было адресовать и самому Афанасию, в голову ему как-то не приходило. Витяру Афанасий выслушал невнимательно и понял самое большее процентов 10. Эльбов каких-то жалеет в баночках. Совсем шизанулся товарищ. Нет, чтобы посочувствовать самому Афанасию, гораздо более достойному жалости во всех отношениях. Ай-яй-яй, беда какая. А ты уйди из шныра и спаси эльбов, — с издевкой предложил Афанасий. Витяра напрягся. Старая уланская кобыла услышала звук боевой трубы. — Как спасти? — — быстро спросил он. «Да так и спаси. Наставь их на путь истинный, а то они прозябают во мраке болота», — добавил Афанасий и ушел, продолжая злиться на Гулю. Он и сам не понял, что наделал. Афанасий был человек мысли, но не действия. То есть Афанасий легко мог распланировать и обосновать что угодно. Ограбление банка, революцию, убийство старухи-проценщицы. Эдакий Карл Маркс. Вроде революционер, а на самом деле добропорядочный немецкий бюргер с зонтиком. Витяра же сразу загорался и целиком отдавался новой идее. И вот он стал терзаться и страдать. Капля зароненного Афанасием яда отравляла его. Шукше, круглосуточно выпасавшему Витяру при всей своей злокозненности, и в голову бы не пришло послать ему мысль, которую Афанасий высказал совершенно бесплатно. Эффект был поразительный. Еще через день Витяру послали искать закладку для парня, который все на свете усложнял и из всего делал трагедию. Все вещи, даже самые простые, казались ему неразрешимыми. Например, нужно совершить два действия – завязать шнурки и сходить в магазин. А парень часами смотрит на шнурки и бесконечно думает, вот я их, допустим, завяжу, а что потом? Какова конечная цель? А зачем шнурки завязывать, если когда-нибудь опять развязывать? А если не ходить в магазин? Или если пойти в магазин в шлепках, купить сразу много продуктов – и потом лежать на диване, тупо глядя в стену. Но ведь когда-нибудь закончатся эти продукты, и надо будет опять что-то делать, например, зарабатывать деньги. Глупо, бессмысленно. Витяра полетел к первой гряде, и там же, на прииске, где он когда-то оставил лопату, продолжил раскопки. Саперка так и торчала в куче глины. Витяра шел вдоль гряды и, соображая, откуда начинать поиски, изредка ударял по скале саперкой, откалывая небольшие куски породы. Так он прошел 200 метров и хотел уже возвращаться, как вдруг в толще скалы выше того места, куда он только что нанес удар, что-то блеснуло. Витяра тщательно оглядел это место и убедился, что тусклый блеск исходит из одной единственной точки. Там довольно глубоко в скальной трещине что-то мерцало. Он попытался дотянуться пальцем, но не дотянулся. Тогда Витяра стал осторожно расширять трещину. Скала поддавалась с трудом, а саперка гнулась и плохо подходила для расширения трещин. Эх, если была кирка! Но хотя кирка на двушке и была припасена, лететь за ней было далеко, и Витяра продолжал орудовать саперкой. Четверть часа спустя на его ладони лежала синяя закладка. С синяками редко угадаешь с первого раза, но это подходило для заморачивающегося парня идеально. Витяра опустил ее в сумку и собрался уходить, но случайно бросил в трещину еще один взгляд и сразу обнаружил, что привлекшее его сияние никуда не исчезло. Напротив, стало даже ярче. Синяя закладка, которую он только что с трудом извлек, только перекрывало его. Витяра торопливо вернулся к трещине, и после часа напряженного труда, когда пальцы его были иссечены каменными осколками, а саперка выглядела так, что Кузепыч, увидев изувеченный инструмент, сфабриковал бы своим речевым аппаратом целую толпу якорных пней, на ладонь к нему легло нечто напоминающее зеленый мяч для большого тенниса. Только липкий и клейкий. В пупырчатых боках были утоплены страшные белые глаза с черными точками зрачков. Глаза эти были отвратительны, но Витяра быстро разобрался, что это не глаза, а плоды. А черные зрачки в них — семена. Витяра зажмурился, позволив закладке рассказать о себе. И она рассказала. Ей было очень много лет. И все это время она медленно росла в камне, постепенно раздирая скалу. Никаких специальных даров закладка не содержала, разве что в каждом ее семени жила отдельная и ревнивая сила, тщательно оберегающая себя от соприкосновения с другими семенами. Другими словами, в руках у Витяры находилась самая сильная антизакладка, которую когда-либо находили шныры. Если с силой бросить этот зеленый мяч, произойдет мгновенный страшный взрыв, который уничтожит все, что угодно, любую сталь, любой бетон, но главное, он сотрет на каком-то участке и границу между мирами. В тот же нырок Витяра принес с собой и маленький белый цветок. Цветок напоминал пуховое перышко птицы, застрявшее в трещине скалы. Потому-то Витяра и взял его, что удивился, откуда на прииске первой гряды перо птицы. И только когда у пера оказался короткий корешок с ворсинками, Витяра сообразил, что это цветок. В шныре он подарил его Суповне. Суповна растение любила. Правда, побольше и покрупнее. Этот же крошечный цветок она едва смогла ухватить двумя пальцами. Повертела и, хмыкнув, сунула в горшок из-под скончавшейся герани. Герань эту недоубитый Гоша недавно случайно полил горячим бульоном, из-за чего едва не стал доубитым Гошей. На другое утро Суповна, как обычно, появилась на кухне раньше всех. Она шла, раскачиваясь, держась за стены и ругаясь в голос. Перед глазами летали черные мушки. Давление скакало. Косточки на ногах болели. Лечь бы и помереть. А надо было ставить воду, варить, жарить, готовить завтрак, потом обед, потом ужин, иначе эти задохлики шныра отбросят копыта. Набрали со всего города бедолаг детей, посадили на пегов, а они тощие все, соплей перешибешь. В дверях Суповна остановилась и, настраиваясь на трудовой день, на пару секунд ткнулась лбом в косяк двери. Работы непочатый край, даже на кухню заглядывать страшно. В мойке полно посуды, под морозильником натекла лужа. Гоша и Надя, разумеется, еще не вставали. Они явятся, когда все будет уже готово, и начнут охать. А что эту столитровую выворку вы одна на плиту поставили? О-о-о! А пол вы тоже помыть успели? Ну, надо же! Ну, все, пора работать. Суповна привычно перешагнула через нелегальную кошку Дианку, одну из полусотни кошек шныровского парка. Про Дианку Суповна вечно распускала слухи, что терпеть ее не может, но куски курятины и фарша ей бросала регулярно. Кошка поначалу тощая и гибкая, Суповна ворчливо называла ее глиста, растолстела так, что утратила способность мяукать, а только скрипела. На подоконник же запрыгивала едва-едва. Перешагнув через кошку, Суповна случайно взглянула на окно, и черные мушки перед ее глазами моментально перестали летать. Горшок из-под герани взрывался раскидистым растением, похожим на яркий птичий хвост. Каждый его лист напоминал пышное павлинье перо. Каждый был своего цвета. По краям перьев на длинных гроздьях висели плоские белые печенья. Суповна поставила чайник, налив в него совсем немного воды, чтобы быстрее закипел, сунула в чашку чайный пакетик, села к окну и стала смотреть на цветок. Ну, надо же! А вчера какой клоп был? И где сил только взял? Чайник закипел. Суповна залила пакетик кипятком. Пить чай без ничего ей не хотелось, и, немного посомневавшись, она оторвала одно из висевших печений. Осторожно откусила с краю. Вроде не отравлено. Вкус такой... Ну да шут его разберет, печенье как печенье. Откусила еще раз, и внезапно в мозгу у нее вспыхнула мысль: «Все будет хорошо». Мысль была четкая и ясная, не мимолетная, а такая, словно написана огромными буквами. Суповна сорвала еще одно печенье. На сей раз она ела уже смелее, и снова возникла мысль: «Ты сильная, ты справишься». Это подбодрялки. — подумала Суповна, мгновенно давая печеньям название. «А что? Подбодрялки — вещь хорошая». Она съела третье печенье. «Ты нужна», — сообщил ей внутренний голос, и сделал это убедительно. «Хочешь, не хочешь, поверишь». «Ты самая красивая», — заверила Суповну четвертое печенье. «А вот уж врать-то не надо», — вслух сказала Суповна и ухмыльнулась самой довольной, самой разбойничьей улыбкой. Когда ближе к семи Надя и Гоша виновато просочились на кухню, им даже не пришлось оправдываться, и все их отговорки пропали зря. На кухне все кипело. Суповна работала в восемь рук. Котлы кипели так, словно их поставили на атомный реактор. Бурлила каша, картошка чистилась сама собой. Чудо-растение шевелило разноцветными листьями в такт движением Суповны. Казалось, оно дирижирует и одновременно аплодирует. Печенье в гроздьях подпрыгивали. Кухонная Надя, издавая охи и ахи, стала бочком пробираться к подоконнику. Однако раньше, чем она прикоснулась к растению, в спину ей с силой ядра попало скомканное полотенце. «А ну не трожь! Сама дам!» — рявкнула на нее Суповна. Надя шарахнулась. Замешкавшийся Гоша был сметен с дороги и получил в нос фонтанчиком кетчупа. Смирненько, как два зайчика, они стояли у стеночки и смотрели на летающую по кухне Суповну. Печенье в гроздьях тряслись и ударялись друг о друга. В воздухе пахло чудом.